все. Еще не смолк первый крик раненого, а уже обе, азиатская королева и крестоноска, стремительно мчались прочь, и погони за ними не было. «Точка опоры!» — хрипела азиатка, по всю прыть ускользая по мягкой траве прочь от дома. «Только ее я хотела получить, и получила-таки!» «Да!» — мчалась крестоноска возле нее, очень еще измученная. «Но в такие игры я больше не играю». А там, в доме, недвижно сидел человек в черных очках, и с его запястья свисали две тягучие струйки черной крови. Инъекция в вену, если произведена дриадой джунглей, вещь слишком серьезная, чтобы какой-либо смертный долго еще мог оставаться с открытыми глазами. И глаза человека в черных очках ровно через 4 минуты сомкнулись. Навсегда. Конгресс заседал. Явились все, кого ждали и кого не ждали. Не считая Лютой и Шустрой, а также кузин Златозарной, Лисички, Невит, Свирепой и Копьеголовой, присутствовала на сей раз и Коралловая. Та самая, кого Шустрая обозвала идиоткой, что не мешало той славиться среди всех талантом жалить особенно больно. Притом она была красива, вне всякого сомнения красива, вся в черных и красных кольцах. Поскольку красота, как известно, больное место каждой змеи, Коралловая втайне радовалась тому, что здесь нет ее брата Аспида, чьи широкие черные кольца, с двух сторон отделенные узкими белыми ободками от пламенной киновари остальной окраски, ставят его на высшую ступень красоты среди всех присмыкающихся. Представителей от ловцов было немало. Явился древесный уж, которого почему-то путают с одной ядовитой лесной змеей, хотя по виду и привычкам он скорее сродни удаву. Стройная лиана, прославившаяся ловлей птиц, сверкала всеми оттенками зеленого цвета, от мягкого оливкового до бурого с прожелтью. Болотная, маленькая и темная впервые верно в жизни оставила свою любимую стихию, чтобы присутствовать здесь. Большой полос расположился среди других, застыв недвижно и вплотную прижавшись к земле, как обычно делал в минуту опасности. Плетевидка, тоже из коралловых, очень тоненькая, подобно всем ее приятельницам-древоласкам, была также тут. И последним появился Эскулапов уж, чей род предания почитают священным и связывают с именем бога врачевания Эскулапа, добродушное животное, встреченное, однако, недоброжелательно и с недоверием. И все-таки представители целого ряда видов не явились. И неявку их здесь следует разъяснить специально. Заметив выше, что явились все, кого ждали и кого не ждали, мы говорили лишь о тех видах, которые представляют, так сказать, правящую династию. Еще первый конгресс змей постановил, что самые многочисленные виды одни лишь имеют право решающего голоса. Потому-то мы и сказали, что явились все, хотя весьма досадным упущением была неявка немого кротала, которого почему-то не доискались. Тем досаднее, что ведь этот змей, достигающий порою 3 метров, влиятелен не только в Америке. Он является змеиным императором обоих полушарий, и лишь одна взяла над ним верх размером и ядовитостью – дриада джунглей. Еще кое-кого не досчитались, о крестоноске речь не идет – но все присутствующие всячески старались показать, что этого не замечают. И вдруг все вздрогнули от неожиданности. Из-за густых папоротников показалась чья-то голова, и большие глаза весело глянули на собравшихся. «Не помешаю», — раздался голос. Все змеи разом подняли головы, словно их током ударило. «Что тебе здесь нужно?» — — громко спросила Копьеголовая в величайшем раздражении. — Тебя, кажется, не звали. Сонно с пафосом протянула Златозарная, в первый раз за все время доказав, что она еще жива. — Убирайся, убирайся! — раздались там и сям ядовитые возгласы, выдающие волнение и беспокойство. Однако Лютая, свистом ясным, хоть и дрожащим, призвала ассамблею к порядку. «Сестры и братья, не нарушайте установленных правил. На конгрессе змей могут быть гостями все змеи. Вход свободен. Никакого насилия. Добро пожаловать в наш грот, анаконда». Точеная голова с живостью раздвинула папоротники, волоча за собою 2,5 метра молодого, упругого, в темных переливах тела. Новоприбывшая заскользила через пещеру на виду у всех и, многозначительно переглянувшись с Шустрой, устроилась возле самой Лютой с легким веселым свистом. Старуха невольно вздрогнула. — Я тебя стеснила? — любезно осведомилась анаконда. — Что ты? Ни капельки. Меня мой собственный яд стесняет. Слишком много накопилось. Анаконда обменялась быстрым шутливым взглядом с Шустрой, и обе стали серьезны. Для столь явной недоброжелательности по отношению к новенькой было, как вы сейчас поймете, некоторое основание. Вообще говоря, анаконда – самая прославленная из всех змей, какие только есть на земном шаре, и даже грозные питоны Старого Света не заслужили того смешанного со страхом уважения, какое она внушает. Сила ее неизмерима, и нет животного, могущего противостоять страшному ее объятию. Когда она медленно тянет на землю из густой листвы все 10 метров своего гладкого, оливково-бурого, в крупных черного бархата пятнах тела, все в сельве содрогается и стынет от страха. Однако анаконда слишком сильна, чтобы питать вражду кому бы то ни было, и понимание своей мощи побуждает ее быть всегда в добрых отношениях с человеком. Гнев свой она обращает на одних только ядовитых змей, вся ее натура возмущается против них. Теперь вам понятно, почему эти последние так разволновались, увидев любезную юную анаконду.